и ширина темечка плоденцев-масынков, и летание заклинателей меркуриевых для пробуждения преподобного жвачкуна день журейного, и увертюры дюгоневые, и 6 способов варки манного супчика, и отрава на дидьёвых жён годная, и способы щекотания щекотного, и имена граждан Бродострижни Замшавейской, на букву «М» начинающейся, и описание вкуса пива, попорченного грибком. Тут у него в глазах заребило, и взревел он во всю мощь свою, ибо пришел его терпенью конец. Однако информация обвела его и опутала 300 000 бумажных миль, не давая ему шевельнуться. И вынужден был разбойник читать далее о том, какое начало второй книги «Джунглей» написал бы Рэдьярд Киплинг, если бы у него в это время болел живот. И о чем думает кит, удрученный безбрачием? И в чем состоят любовные игры мухотрава в колоннах? И как можно старую суму залатать? И что такое антимоний? И почему говорят «портной» и «сапожник», а не «сапожной» и «портовник»? А также про то, сколько можно синяков получить за один присест. Затем последовала длинная серия различий между просиками и персиками. Первые расчищенные, а вторые пушком покрыты. А дальше про то, каковы рифмы к слову «капустушка». И про то, какими словами обозвал папа Ульм из Пандеры антипапу Мульма, и про тех, у кого имеется губная гармошка. Тут Мардон сделал совсем отчаянную попытку выбраться из бумажных сетей, но быстро слабел. Он отпихивал ленту, рвал ее и отшвыривал. Только слишком уж много глаз имел этот разбойник, и сквозь них проникала все новая и новая информация. И пришлось ему узнать, какова компетенция домашнего стража в Индокитае, и почему недояры из Водолитии вечно жалуются, что они под мухой. Тогда он закрыл глаза и застыл в неподвижности, придавленной лавиной информации. А демон все обматывал и обвертывал его бинтами бумажными, страшной казнью карая Мардона дипломированного за алкание его безмерное всевозможных познаний. И по сей день сидит разбойник на самом дне своих мусорных карьеров и отвалов, придавленный горами бумаги, а в полумраке подземелья светлейшей искоркой бьется и подрагивает алмазное перышко, записывая все, что демон второго рода из атомных плясок вылучивает из того воздуха, что течет через дырку в старом бочонке. И узнает несчастный Мардон, заливаемый потопом информации, бесконечные подробности о помпонах, терриконах и о собственном приключении, тут же изложенном. Ибо и оно найдет себе место на одном из километров бумажной ленты, равно как и другие истории, а также гороскопы всего сущего вплоть до угасания светил. И нет для Мардона спасения, разве что когда-нибудь лента бумажная кончится, поскольку бумага иссякнет. Вот как сурово покарали его конструкторы за разбойное нападение.